Глава 677. Съеден. Против молодого мастера Ли он был действительно беспомощен. На самом деле, его уровень развития не был низким, мудрец первой стадии. Однако, хотя этот молодой мастер Ли, не более чем бессмертный король на пике, у него было сокровище, оставленное ему практиком уровня высшего мудреца. Кроме того, у этого молодого мастера Ли также была секретная техника, с помощью которой он может использовать души других практиков, чтобы временно поднять свою базу культивирования до уровня мудреца. Именно из-за этого молодой мастер Ли мог победить его. Он и раньше думал, что действительно умрет здесь, но не ожидал, что в драку вступит третья сторона. Этот гигантский змей действительно находится на уровне мудреца, почему я раньше не слышал о деяниях, связанных с ним. Существо такого уровня обычно прославляется по всей вселенной. Они являются существами на вершине культивирования, их действия обычно влияют на многие области. Даже звездные звери такого уровня достаточно влиятельны, чтобы быть включенными в документы бесчисленных цивилизаций и космических империй. Вот почему старик был так удивлен появлением этого неизвестного существа уровня мудреца. Старик пошатнулся и встал. Он поднял голову и уставился в небо, проникая в атмосферу и слои космоса, и глядя в открытый космос. Бум, бум, бум. В космическом пространстве, на краю этой солнечной системы, шла ожесточенная битва. Один человек и змей сражались, разрывая на части близлежащие планеты. Эти двое могли свободно сражаться в космосе. Битва между ними стала куда более напряженной, но по мере того, как борьба продолжалась, мастер Ли стал тем, кто попал в невыгодное положение. Черт возьми, как этот монстр мог быть таким сильным? Такой вопрос возник в сердце молодого мастера Ли. Согласно его восприятию, база культивирования этого монстра должна была быть только мудрецом первой ступени, но его боевая мощь заставляла его чувствовать себя чрезвычайно напуганным. «Это, нет, если так будет продолжаться, я определенно умру здесь». По щекам молодого мастера Ли потекли струйки холодного пота. Он вдруг взглянул на своих спутников и скомандовал: «Идите сюда и помогите мне». Как только прозвучал его голос, его спутники один за другим подлетели сюда, а затем начали помогать молодому человеку. В одно мгновение давление на него стало намного слабее, однако в следующее мгновение змея открыла еще более мощную ауру. Одним взмахом хвоста один из его спутников был немедленно сбит и отправлен к далекой звезде. Человек врезался в звезду со скоростью, значительно превышающей скорость света, уничтожив звезду и погибнув в процессе. «Черт возьми, все используйте свои сильнейшие навыки, мы должны убить этого монстра». Выражение лица молодого мастера Ли стало свирепым. Наконец он понял, что просчитался. Этот гигантский змей сильнее, чем он думал. Если он будет неосторожен, он действительно может умереть в этом месте. Ха! Топор в руке лорда Ли внезапно наполнился величественной аурой, за которой последовал чрезвычайно ослепительный свет, более ослепительный, чем солнце. «Убирайся!» Молодой мастер Ли громко закричал. Он поднял топор в руке, затем обрушил его со всей своей силы. Под этим резким движением в пространстве образовалась огромная трещина. Ее мощь просто невообразима. Бессмертные короли, наблюдавшие за битвой издалека, стали счастливыми, увидев это. Все они знали, что самый большой козырь молодого мастера Ли – его топор. Ранее он использовал этот топор, чтобы одним ударом победить неопрятного старика. Они задавались вопросом, повторится ли история на этот раз. Размышляя таким образом, они наблюдали, как огромный энергетический разрез полумесяца устремился к гигантской змее, оставляя за собой темную длинную космическую трещину. В ответ пространство вокруг гигантской змеи внезапно исказилось, скрыв ее внешний вид. Однако серповидный разрез прямо разорвал искаженное пространство и попал на тело Фан Юня. Бум! Тело гигантской змеи было немедленно разорвано на две части. За этим немедленно последовал сильный взрыв, превративший нижнюю половину змеи в кровавое месиво и заполнивший пространство вокруг ослепительным светом. Был ли змей побежден? Бессмертные короли пробормотали, увидев эту сцену, но в следующую секунду их зрачки внезапно сузились. Внезапно из зоны взрыва появилась фигура, из ее тела сочилась кровь. Это змея, которая должна была быть серьезно ранена. В настоящее время половина его тела разрушена, но ее жизненная сила все еще чрезвычайно велика. Его жизненная сила действительно слишком ужасна. Несколько практиков были застигнуты врасплох. Даже если существа, такие как звездные звери, обладают гораздо большей жизненной силой, чем люди, но даже так они не должны оставаться такими энергичными после такой ужасающей атаки. На первый взгляд, эта гигантская змея несравнима с обычным звездным зверем, для нее не должно быть ничего необычного в том, что она обладает такой буйной жизненной силой. Самое важное, что нужно знать, это то, что атака молодого мастера Ли не сильно повлияла на змею. Однако цена, которую он заплатил за использование такой преувеличенной атаки два раза подряд, для него невыносима. Гигантский змей занял свою позицию и быстро приближается к нему. «Помогите мне!» Он заплатил высокую цену за предыдущий удар топором. Через короткое время он вряд ли сможет двигаться, не говоря уже о том, чтобы уклоняться или продолжать сражаться. Бум! С громким шумом гигантская змея с невообразимой скоростью ударила в тело молодого мастера Ли, мгновенно превратив его тело в кровавый туман. Однако в следующее мгновение неподалеку появился молодой мастер Ли, в полном порядке. «Проклятое чудовище! Если ты убьешь меня, мой отец выследит тебя. Остановитесь на...» Прежде чем он успел договорить, он заметил, что гигантская тень заслонила солнце. С испуганным выражением лица он наблюдал, как гигантская пасть змеи приблизилась, а затем сожрала его в следующую секунду. Это. Спутники лорда Ли были ошеломлены этой сценой. Они не ожидали, что лорда Ли сожрут прежде, чем он успеет сообщить имя своего отца. Бегите. Глава 678. Новости. Окружение лорда Ли было в панике прямо сейчас. Все они безумно разбегались, увеличив свою скорость до крайности. Перед этим ужасающим монстром они не устоят. В то же время ткани тела Фан Юня быстро перестраивались. За короткий промежуток времени, менее чем за минуту, его тело было полностью реорганизовано и восстановлено. Такая скорость восстановления шокировала всех присутствующих. Регенерация этого существа уже слишком, верно? Бессмертные короли, наблюдавшие за происходящим издалека, были потрясены. Они с недоумением посмотрели друг на друга. Эта скорость заживления немного пугает. С силой уровня мудреца в сочетании с этой ненормальной способностью к восстановлению, неудивительно, что молодого мастера Ли можно обезглавить. У седовласого старика было ясное выражение лица. Конечно, его победа зависела в основном от его силы, иначе он не смог бы подтолкнуть молодого мастера Ли до такой степени, но его способность к регенерации и буйная жизненная сила также сыграли важную роль. Иначе эта гигантская змея не смогла бы так легко передвигаться без половины своего тела, не говоря уже о том, чтобы регенерировать ее менее чем за минуту. Под всеобщим вниманием Фан Юнь внезапно погнался за спутниками молодого мастера Ли, догнал их и сожрал. Даже если они разбежались во все стороны, в конце концов никому из них не удалось спастись бегством. Разница в скорости была слишком велика. Внезапно взгляд Фан Юня остановился на седовласом старике и остальных, заставив их застыть на месте. Это. Фан Юнь пристально посмотрел на седовласого старика. Он мог только стиснуть зубы, встать и поприветствовать Фан Юня. Его сердце было наполнено страхом. Он не знал, что Фан Юнь сделает с ними. Сначала они хотели уйти, но, подумав об этом, они поняли, что это не будет иметь значения, даже если они сбегут. В конце концов, перед ними существо уровня мудреца. Если он хочет отыскать их, найти их среди множества существ на этой планете будет легко. Их единственный шанс – сбежать с этой планеты в бескрайний космос. Вот почему они в первую очередь вышли в открытый космос, чтобы у них была возможность сбежать, если что-то пойдет не так. Кроме того, сражения между мудрецами слишком редки. Битва между Фан Юнем и молодым мастером Ли действительно была очень выгодной битвой для них, бессмертных королей на грани прорыва. Звездный змей, мы, седовласый старик, казалось, хотел что-то сказать, но Фан Юнь несколько секунд смотрел на них, прежде чем отвернуться. Фан Юнь не интересован в этих культиваторах. Он снова перевел взгляд на далекую планету и посмотрел на парящего в небе Танго. Глядя на знакомое лицо собеседника, на лице Фан Юня появилось сложное выражение. Он не видел ее больше 100 лет. На самом деле он думал, что она умерла. Он никогда не ожидал, что встретит ее в таком далеком месте. Танго, которая парила в воздухе, в это время все еще находилась в коме. Фан Юнь попытался разбудить ее своей ментальной силой, но так и не получил ответа. Открыв рот, Фан Юнь спрятал Танго. Конечно, он не проглотил ее. Он поместил ее в уголок своего рта, защищенной энергией. Танго сейчас была в коме, он мог забрать ее только таким образом. Положив Танго в рот, Фан Юнь развернулся и покинул эту планету. Он знал, что в следующий раз его может ждать большая битва. У этого парня по имени Лорд Ли, очевидно, было необычное прошлое. Теперь, когда он убил его, его покровитель вряд ли отпустит его. Большая битва неизбежна. Но Фан Юнь не испытывал никакого страха. Честно говоря, он не боялся ни одного существа в этой вселенной. У него есть уверенность, чтобы превзойти всех. Хаем, испустив легкий вздох, Фан Юнь продолжил полет в темном пространстве. Седовласый старик и другие, кто смотрел на Фан Юня, наконец-то почувствовали облегчение. Они избежали катастрофы. В этот момент эти люди посмотрели друг на друга, а затем улетели обратно на планету. Затем им нужно на некоторое время отступить и переварить идеи, полученные в предыдущей битве. Ха, я не ожидал, что этот господь не побеспокоит нас. На той планете, среди толпы спасающихся культиваторов, сказал бородатый капитан. Да, раньше мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я думал, что мы все умрем. Какая-то женщина высунула язык и игриво сказала. Я чувствую, что причина, по которой лорд уехал в такой спешке, не в том, чтобы впутывать эту планету. Некоторые люди задумчиво говорили. Многие люди замолчали, услышав это. После нескольких минут молчания они почувствовали, что в этом есть смысл. Для практика такого уровня, даже если он просто звездный зверь, его мудрость определенно не ниже, чем у них. На самом деле, это, вероятно, намного выше. С тех пор, как он убил этого молодого мастера Ли, он должен был знать, что следующей мишенью для него станет сверхдержава уровня мудреца. Его уход эквивалентен отводу огневой мощи с их планеты. Эй, я надеюсь, что с ним ничего не случится. Бородатый капитан вздохнул и сказал. Остальные кивнули, соглашаясь с ним. Хорошо, он должен иметь четкое представление о своей ситуации, но, босс, мы должны встретиться с ним во второй раз. Я думаю, что змея, которую мы встретили тогда в море, должна быть этим господом. Они очень похожи, и оба чрезвычайно сильны. В это время худощавый член команды улыбнулся и сказал бородатому капитану. Тот погладил бороду и кивнул. Такая возможность действительно существует. Разница между этим господом и змеей, с которой мы столкнулись в море, заключается только в размере тела, но для существ такого уровня должно быть очень легко изменить размер и форму. Эй, всего за несколько дней мы встретили так много практиков уровня мудреца. Это можно считать большой удачей. Может быть, следующий год будет хорошим годом охоты. Худощавый мужчина засмеялся и сказал, остальные кивнули в знак согласия, с нетерпением ожидая будущего. Как раз в тот момент, когда бородатый капитан и остальные разговаривали, с другой стороны, Фан Юнь пролетел неизвестное расстояние. Текущая скорость Фан Юня невероятно высока. Только его физическая скорость в несколько раз превышает скорость света, но если он использует свои способности к управлению пространством, он может достичь гораздо более высокого уровня скорости, что позволит ему пересечь многие звездные системы в мгновение ока. Когда он полетел вперед, он вдруг почувствовал, что устройство связи у него во рту завибрировало. Должно быть, это Небула и другие пытаются связаться с ним. Может быть, с метавселенной что-то не так? Эта мысль внезапно всплыла в его голове, но Фан Юнь на самом деле не волновался. Даже если Лига метавселенных подвергнется нападению, Фан Юнь больше не планировал вмешиваться, по крайней мере, легкомысленно. Он уже попрощался с ними. Он не участвовал в ее делах в течение многих лет. В любом случае, он не может ни переучивать ее, ни препятствовать ее развитию. Лучшее, что можно сделать, это позволить им развиваться самостоятельно. Однако ему все еще было любопытно, чего они хотят. Глава 679. Ло Фэн прорвался. После включения коммуникатора сразу же появилось лицо Небулы. Сначала на его лице было озабоченное выражение, но после того, как он увидел Фан Юня, это выражение сразу же исчезло. «Мастер Ураборос!» — громко воскликнул Небула. Затем он глубоко вздохнул, сдерживая волнение, и сказал. «Мастер Ураборос, я просто хотел поприветствовать вас. Ближе к делу, чего ты хочешь от меня на этот раз?» Фан Юнь не хотел участвовать в этих светских беседах, поэтому он прямо спросил Небулу. Услышав это, Небула сделал паузу, затем сказал. «Милорд, это не имеет большого значения. Как я только что сказал, тебя какое-то время не было, я просто хотел с тобой связаться». Услышав это, Фан Юнь немного потерял дар речи. Оказалось, именно по этой причине он подумал, что что-то случилось. Он также знал, Почему Небула была таким нежным? Существует фактор эмоциональной запутанности, но самая важная причина заключается в том, что его существование может позволить девяти небесам выжить в этой конкурентной и опасной вселенной. А как насчет людей, которые вступили в организацию «Серый туман»? Фан Юнь думал, что они уже соединились, так что он мог бы также спросить о положении гениев, которые направились в организацию «Серого тумана». Этот план был первоначально предложен им, и он имеет решающее значение для роста метавселенной, поэтому он весьма обеспокоен этим. Ваше превосходительство, люди, которые отправились в организацию «Серый туман», чувствуют себя хорошо. Мы также послали туда еще больше людей, так что число наших людей в организации «Серый туман» сейчас составляет около 300. Хм, Фан Юнь был шокирован словами Небулы. Он не ожидал, что они пошлют так много людей в организацию «Серый туман». Это было рискованно. Первоначально он думал, что Небула и другие будут удовлетворены количеством людей, которые уже присоединились к организации. Он не ожидал, что они предпримут такой рискованный шаг. «Милорд, создана полная официальная система Академии. Мы также вырастили много мастеров пространства. Теперь мы можем позволить себе послать так много людей в организацию «Серый туман». Как будто видя сомнения Фан Юня, Небула немедленно объяснил ему это. После минутного молчания Фан Юнь кивнул и сказал: «Ты хорошо поработал. Кстати, чего достигли эти гении после вступления в организацию «Серый туман»?» Услышав, как Фан Юнь говорит о деле, лицо Небулы выпрямилось. Он на мгновение задумался, затем серьезно ответил: «После того, как они вошли в организацию «Серый туман», они в основном работали на высокопоставленных людей внутри. Организация «Серый туман» время от времени будет выдавать большое количество заданий. Участники могут свободно выбирать, соглашаться ли на эти задачи или нет. Однако каждый месяц существуют соответствующие квоты заданий. Если участники не могут достичь этих квот, они должны выплатить некоторое вознаграждение. Если они не смогут достичь квот много раз подряд, их могут выгнать из организации. Как насчет жертв? Наугад спросил Фан Юнь. Услышав это, Небула принял торжественное выражение на лице. Этот показатель потерь все еще очень высок. Примерно от 15% до 20%. Говоря об этом, лицо Небулы выглядело намного печальнее. Все люди, которых он послал в организацию «Серый туман», молодые и энергичные гении. К сожалению, они погибли по его приказу. Да, равнодушно ответил Фан Юнь. Как твоя сила? Ло Фэн совершил прорыв, зная, что Фан Юнь все еще думал о Ло Фэне. Небула был удивлен и обрадован. Отношения между ними необычайны, как между отцом и сыном, поэтому тот факт, что Фан Юнь беспокоился о Ло Фэне, привел его в восторг. «Мой господин, сила Ло Фэна сейчас страшнее, чем когда-либо. Общая сила нашей метавселенной значительно возросла», — Небула ответил улыбкой. «Единственная проблема заключается в том, что стычки между нами и маленькими соседними странами в последнее время становятся все более частыми. Я боюсь, что это не займет много времени, прежде чем начнется другая война». Выражение лица Небулы было немного задумчивым. По его мнению, метавселенная должна была больше сосредоточиться на культивировании и росте, поэтому их устраивал мир. До тех пор, пока эти империи не проявят инициативу в нападении, их устраивали небольшие стычки на границах. Однако в последнее время столкновений становится все больше и больше. Он подозревал, что за этим беспорядком что-то кроется. К сожалению, на данный момент они не нашли ни одного подозреваемого. Я понял. Фан Юнь не волновался. Поскольку Небула сказал, что это небольшая проблема, значит, это не должно быть большой проблемой. В любом случае, даже если они пойдут на войну, он пока не сможет им помочь. Вы все будьте осторожны. Я планирую на некоторое время уйти. Когда придет время, я вернусь. Фан Юнь пообещал Небуле, что он обязательно вернется, потому что там есть космические врата. Это единственный путь домой, который он нашел. Естественно, что он вернется. Глава 680. Охота начинается. В темном пространстве очень огромная змея медленно двигалась вперед, как огромный метеорит, плывущий по космосу. Фан Юнь странствовал в космосе уже почти 3 года. Его сила достигла еще более высокого уровня, едва касаясь края среднего уровня мудреца. Еще немного времени, и он сможет достичь уровня мудреца 3-й ступени. В течение этого периода времени он также время от времени связывался с Небулой и другими. По словам Небулы, Сейчас они находятся в состоянии войны с несколькими небольшими соседними странами. Эти маленькие страны размером с предыдущую империю Гамма. Нынешняя метавселенная намного сильнее, имея несколько практиков мирового уровня. Страна такого масштаба, как империя Гамма, больше не сможет угрожать безопасности метавселенной. Например, метавселенная находится в состоянии войны с тремя небольшими странами одновременно, и они не находятся в невыгодном положении. Даже если бы Ло Фэн, их самый могущественный повелитель царства, не появился, они все равно победили. Кроме того, Небула сказал Фан Юню, что большая часть практиков, которых они послали, уже достигла вершины уровня мастера пространства. Достаточно скоро многие из них достигнут мирового ранга. Фан Юнь тоже не был удивлен. Все мастера пространства, присоединившиеся к организации Серый Туман, являются лучшими гениями метавселенной. После нескольких лет разработки нетрудно понять их достижения. Похоже, что нынешняя метавселенная неуклонно совершенствуется. Может быть, после того, как я вернусь, я найду новую метавселенную, ту, что во мне не нуждается. Двигаясь вперед, Фан Юнь думал с необъяснимой потерей в сердце. Через некоторое время он пришел в себя и не смог сдержать кривой улыбки. Он помнит, как некоторое время назад ему казалось, что метавселенная была очень громоздкой. Однако длительный контакт и его участие в ее развитии заставили его развить чувство к этой стране. Хаем, я не должен больше думать об этом. Интересно, когда Танго проснется? Фан Юнь все еще нес Танго, и она не подавала никаких признаков пробуждения, что немного встревожило его. В конце концов, Танго была в коме в течение 3 лет, возможно, даже дольше. Интересно, что с ней случилось? Фан Юнь начал анализировать. Глядя на ее внешность, это повлияло на ее душу. Фан Юнь почувствовал небольшую головную боль. Он не очень хорош в такого рода диагностике и лечении, но в настоящее время он не знал никого, кто мог бы диагностировать и лечить Танго. Жизненная сила Танго не уменьшилась, поэтому Фан Юнь все еще не знал, хорошо или плохо ли это. Так же, как Фан Юнь летел вперед, он не знал, что какая-то организация интересовалась его делами. Эта организация называлась Серый Туман. Причина, по которой Серый Туман спрашивал о деяниях Фан Юня, заключалась в том, что он убил лорда Ли раньше. Лорд Ли – любимый сын невероятной силы. После его смерти он определенно не сдастся, поэтому он поручил организации Серого Тумана искать следы Фан Юня. Проблема в том, что Фан Юнь не появлялся в поле зрения общественности в течение последних 3 лет, поэтому организация Серый Туман понятия не имела о нем, но в этот день ситуация изменилась. Когда он полетел вперед, перед Фан Юнем внезапно появился небольшой флот. Судя по его внешнему виду, это должен быть определенный торговый флот. Со всех сторон торгового флота были фрегаты, обеспечивающие достаточную силу защиты, но флот все еще был в ужасе при встрече с Фан Юнем. Размер Фан Юня действительно слишком велик. Даже если он не показывал свой истинный размер, просто его нынешняя форма размером со звезду достаточно шокировала. Любому нормальному существу трудно остаться равнодушным перед этим. В это время Фан Юнь находился в полусонном состоянии. Конечно, он также чувствовал существование этого флота, но его это не волновало. Они для него все равно что пылинки. Естественно, он не будет прятаться от них, но и нападать не будет. В конце концов, он не агрессивное, кровожадное существо. Во многих случаях он отвечает тем же только после того, как другие провоцируют его. О, боже мой, там, на самом деле такая большая змея. Это самый мощный тип звездных зверей во вселенной. Это действительно страшно. Похоже, он находится в глубоком состоянии сна. Я надеюсь, что он не проснется. Послушай, разве эта змея не похожа на ту, что убила сына старика небесной звезды? Внезапно в толпе раздался резкий голос. Толпа, которая первоначально вела бурную дискуссию, погрузилась в молчание. Внезапно все посмотрели на огромную змею за окном. Чем больше они смотрели на него, тем больше им казалось, что он был тем, кто убил сына небесной звезды. «Так и должно быть», — сказал кто-то определенным тоном. «Хотя эта змея намного больше той, возможно, это ее истинный размер». Снаружи гигантский змей тихо пролетел мимо них. Все сглотнули и очень нервно посмотрели на гигантского змея. Казалось, что после долгих нескольких секунд у гигантской змеи, казалось, не было никаких признаков движения, поэтому они, наконец, вздохнули с облегчением. Несколько мгновений спустя они связались с организацией Серый Туман и отправили новости о гигантском змее. Конечно, они хотели сообщить об этой новости старику. В конце концов, они могли напрямую получить от него полную награду, без участия посредников. К сожалению, у них не было контактной информации того старика, поэтому их единственным выбором было связаться с организацией «Серый туман». Вскоре после этого организация «Серый туман» передала информацию старику Небесной звезды. Тот старик жил на Небесной звезде. Эта гигантская планета принадлежит ему одному. Кроме него, там нет никакой другой формы жизни. Другими словами, Небесная звезда – это мертвая планета. Небесный звездный старик круглый год пребывал в ядре планеты, практикуясь там. В данный момент он находился на важном этапе своей культивации, поэтому, когда он получил информацию от организации «Серый туман», он сразу же попросил их помочь ему поймать этого монстра. Если они смогут поймать его, это будет намного лучше. В соответствии с высокой наградой лидер организации «Серый туман» немедленно согласился. Штаб-квартира организации «Серый туман» расположена на планете под названием «Планета Белого Журавля». Эта планета, видимая из космоса, имеет рисунок в виде белого журавля на своей поверхности, отсюда и название. Все на этой планете являются членами организации «Серого тумана», и на самом деле поблизости есть много естественных спутников, и они заполнены членами организации. Глава 681. Репутация. Самое главное, что это штаб-квартира. По всей древней вселенной существовало еще много ответвлений. Их членами являлись бесчисленные люди из всех видов цивилизации космических империй. Их размер и влияние непостижимо. Однако лидер такой организации серьезно задумывается над одним вопросом. Байдемин, лидер организации «Серый туман». Его сила ужасала. У него были необыкновенные связи со многими влиятельными людьми, но после получения этого задания он все еще выглядел серьезно. На этот раз их цель очень могущественна. В конце концов, другая сторона – существо, убившее сына небесного старика. Чтобы убить сына такого могущественного человека, как небесный старик, противник должен обладать невероятной решимостью, силой и мужеством. Чтобы иметь дело с таким существом, даже ему, лидеру организации «Серый туман», нужно быть осторожным. Культивирование этого монстра должно быть первым шагом мудреца. Байдемин держал в руках кипу информации о Фан Юне. После того, как Фан Юнь ушел в тот день, многие люди были благодарны ему, но большая часть из них все еще продавала его информацию с целью получения прибыли. Теперь Байдемин в основном определил уровень развития Фан Юня с помощью своего собственного анализа. Однако его истинная сила должна быть за пределами этого. Возможно, это второй шаг. В любой ситуации он мог бы использовать еще большую силу. В это время Байдемин тер висок. Его сфера культивирования – мудрец второй ступени или средний мудрец на данный момент, что означает, что у него должно быть преимущество в бою. Более того, в их организации он единственный, кто может с уверенностью сказать, что он может удержать этого змея, и это должно быть с помощью других людей. Если другие мудрецы из организации предпримут какие-то действия, все может пойти не так гладко. В конце концов, лучший из них обладает силой мудреца первого шага, то есть примерно такой же силой, как звездный змей. При таких обстоятельствах, если бы этот змей захотел сбежать, эти люди вообще не смогли бы его остановить. Похоже, что я должен лично принять меры. Байдемин внутренне задумался. Даже если он выведет своих подчиненных, на этот раз он намерен позвонить своим доверенным последователям. На этот раз организация «Серый туман» подготовила десятки тысяч человек. Это для этой трудной задачи. Лучшим концом было бы непосредственно убить этого великого змея. В конце концов, это желание небесного старца. Если станет трудно, тогда поймем этого монстра в ловушку. Байдемин внутренне задумался. Хотя цена за эту задачу удивительно хороша, если сила противника слишком велика, а цена за убийство этого монстра слишком велика, то он откажется. Потому что последствиями этого будет упадок их организации «Серый туман». Не имеет значения, потеряют ли они обычного мирового мастера, с их богатством они могут пригласить или сделать столько, сколько захотят. Важными членами являются бессмертные и даже мудрецы. С каждым проигрышем в организации будет на одного мастера меньше. Даже при щедром вознаграждении очень трудно пригласить в организацию мастеров такого уровня. Поэтому для Байдемина самое важное в этой битве – сохранить свои силы, а второе – заработать как можно большее вознаграждение. Недолго готовясь, Байдемин привел десятки тысяч людей к месту, где в последний раз появлялся гигантский змей. Под его руководством они быстро прибыли. Во всяком случае, он – средний практик уровня мудреца. Манипуляции с пространством очень просты для него. Благодаря постоянным космическим прыжкам и шаттлам они быстро прибыли на место. Ну, здесь определенно есть следы, оставленные звездным зверем в форме змеи. Как только они прибыли, Байдемин заметил следы, оставленные Фан Юнем. Он быстро начал исследовать окрестности и через некоторое время заблокировал путь змеиного звездного зверя туда. Через несколько мгновений глаза Байдемина загорелись. Он посмотрел в определенном направлении с резким выражением лица, а затем сразу же направился к нему. Неожиданно, на этот раз наша задача – разобраться с мастером Уроборосом. Чего Байдемин не заметил, так это того, что в их команде два человека общались духовно. На их лицах появилась горькая улыбка. Действия организации «Серый туман» на этот раз были фактически направлены против лорда Уробороса. Самое главное, что они все равно были отобраны, чтобы войти в команду, охотящуюся за ним. Эти двое потеряли дар речи и забеспокоились. В конце концов, на этот раз сюда пришло много людей, в том числе много практиков. На самом деле, на этот раз появилось 5 практиков уровня мудреца, включая лидера, мудреца второго шага. Этот отряд очень роскошен. Если Фан Юнь действительно был убит, они не знали, что делать. Подумав об этом, они оба замолчали, и их беспокойство становилось все более и более сильным. Когда Байдемин вылетел к месту нахождения Фан Юня, их действия также повлияли на внешний мир. Серый туман – общественная и известная организация. Чтобы повысить их известность и известность, тем самым привлекая больше участников, он решил транслировать это крайне редкое событие. Охота на чрезвычайно редкого звездного зверя уровня мудреца. Ха-ха-ха, Байдемин нашел местонахождение этого звездного зверя. Этот зверь определенно умрет. Да, простой зверь осмелился провоцировать небесную звезду. Я никогда не видел такой нелепой вещи. Я слышал, что лорд Байдемин стал мудрецом сотни лет назад. Интересно, прорвался ли он дальше? В любом случае, охота на этот раз должна быть хорошей. Что касается прямой трансляции в интернете, то почти никто не настроен оптимистично в отношении Фан Юня. Большинство из них были о нем отрицательного мнения. Это нормально. В конце концов, он звездный зверь. Добрые и мирные звездные звери редки во всей вселенной. Для обычных людей звездные звери – это ужасающие силы природы, многие из них разрушили множество миров. Естественно, они в основном испытывают по отношению к ним страх и ненависть. Не говоря уже о том, что в этом деле замешаны очень сильные практики. Небесный старик. Естественно, они не хотели расстраивать этого практика. Глава 682. Наблюдайте. Ло Чунь, что ты думаешь об этом? Среди команды, которую Серый Туман организовал для охоты на Фан Юня, человек внезапно сказал своим товарищам, внимательно осматривая окружающую обстановку и людей вокруг: «Учень, с такими способностями лорда не должно быть никаких проблем». После многих лет тренировок Ло Чунь стал более энергичным и сильным, чем раньше. Его глаза сверкали ослепительными огнями. Тогда он прорвался на уровень мастера пространства с помощью Фан Юня, но теперь он прорвался на уровень мирового практика, достигнув того же уровня, что и лидер метавселенной Ло Фэн. Конечно, Ло Фэн намного сильнее его, но среди многих мировых мастеров он все еще мог считаться могущественным. Среди группы, которая впервые вошла в Серый Туман давным-давно, эти двое принадлежат к самой выдающейся группе и успешно вышли на уровень мирового мастера. Это правда, но на этот раз состав слишком сильный. Я, Учень, сделал паузу и сказал: «Я боюсь несчастных случаев». Он прибыл из Империи Голубой Планеты, которая также является родиной Фан Юня. Он также позаботился о нем после этого. Конечно, этот человек все еще не знал о связи между ним и Фан Юнем. Просто он немного позже позаботился о семье Тан. В конце концов, он помнил беспокойство Фан Юня о семье Тан. По его мнению, между ними должна быть какая-то связь, но это не должно быть очень важным, так как Фан Юнь только что спросил о них. Его мысли действительно верны. Что Фан Юнь ценил больше всего, так это свою дружбу с Тан Го. Он не очень заботился о самой семье Тан. Он просто оказал небольшую помощь семье своего старого друга. Не должно быть никаких проблем. Ло Чунь молчал. Он покачал головой и сказал: «Даже если он не сможет победить этих парней, пока он хочет уйти, никто не сможет его остановить». По его мнению, Фан Юнь – непобедимое существо. Тем не менее, он все еще немного обеспокоен. Черт, мы все еще слишком слабы. Ло Чунь не мог не стиснуть зубы. Он очень гордился тем, что не так давно пробился на уровень мирового мастера, но только сейчас понял, что он ничтожен перед настоящими практиками. Он ничего не мог изменить. Ха, У Чунь рядом с ним тоже беспомощно вздохнул. Эй, о чем ты говоришь? Вдруг невдалеке к ним подлетел человек и сказал. Это заставило их обоих немедленно занервничать. Ло Чунь, я слышал, как ты говорил, что твоя сила все еще слаба. Хе-хе, ты еще молод. Когда тебе будет столько же лет, сколько мне, ты определенно пробьешься на уровень бессмертных. В то время ты также будешь считаться главным практиком. Этот человек вздохнул и сказал. Причина, по которой вас послали на этот раз, заключается в том, чтобы действительно расширить свой кругозор. Кстати, когда позже начнется битва, не забудь отойти подальше. Хм. Ло Чунь и Учень вздохнули с облегчением. Они думали, что их разговор был услышан. Эй, капитан, на этот раз звездному змею должно быть трудно сбежать, верно? Успокоившись, Учень внезапно спросил. В тот момент, когда прозвучал его голос, Ло Чунь сбоку тоже посмотрел на своего капитана Чжаопина обжигающими глазами. Чжаопин улыбнулся и сказал. Да, на этот раз наши корабли очень роскошны. Этот зверь не смог бы убежать, даже если бы захотел. Услышав слова Чжаопина, их рты непроизвольно дернулись. Они чувствовали себя так, как будто это они поймали Фан Юня в ловушку. Видя, что с выражением их лиц что-то не так, Чжаопин спросил с растерянным выражением лица. Что с вами двумя происходит? О, Ло Чунь пришел в себя и мудро сказал. Мы просто волновались, что не сможем принять участие в этой миссии. Мы просто бездельники. Ха-ха. Капитан Чжаопин махнул рукой и сказал. У вас будет много возможностей действовать в будущем, так что просто наблюдайте сейчас. Да, Ло Чунь и Учень кивнули и сказали это. В этот момент все трое вернулись к своим прежним выступлениям. Они держали рты на замке, просто спокойно двигаясь вперед. Однако они все еще были очень обеспокоены внутренне. Наконец они нашли звездного змея, плывущего неподалеку, и тихо окружили его. Его звездообразные размеры действительно были удивительными, но на этот раз они были уверены в себе. Фан Юнь быстро заметил, что он окружен, но ему было все равно. Он посмотрел на людей вокруг, а затем внезапно проявил большую часть своего истинного размера. В следующее мгновение в этой темной пустоте появилась чрезвычайно огромная космическая змея. Это члены команды Серого Тумана смотрели на ужасающую змею, которая, казалось, тянулась бесконечно широко раскрытыми глазами и дрожащими телами. Эта штука немного великовата, верно, даже с их чувствами, большинство из них не могли увидеть все тело змеи. Оно закрывало все звезды и объекты позади, отбрасывая большую тень на эту область. Этот космический змей не излучал ни малейшей ауры, но один его ужасающий размер заставлял их чувствовать себя задыхающимися. Наш противник такой монстр. Группа людей на переднем крае немного боялась двигаться вперед. Они остановились и посмотрели друг на друга, их лица были полны страха. Байдемин, предводитель, фыркнул, увидев это. В настоящее время они находятся в прямом эфире в космической сети. Независимо от того, насколько велик или ужасен этот монстр, они должны сохранять самообладание. Эти ребята на самом деле осмеливаются стоять на месте, они просто портят репутацию своей организации. Он тут же накричал на них. Продолжайте. Что вы все делаете? Под его громовым голосом группа людей впереди немедленно почувствовала боль в груди. Они вдруг закашлялись кровью, и их лица побледнели. Их сердца трепетали, потому что они были очень ясными. Это предупреждение Байдемина. Если они осмелятся так поступить снова, в следующий раз их сердца разорвутся. Так что группе оставалось только стиснуть зубы и продолжать двигаться. Расстояние между командой Серого Тумана и Фан Юнем становится все меньше. В какой-то момент они достигли расстояния менее 100 тысяч километров. Это расстояние очень мало в пространстве. Культиваторы уровня мастера домена обычно могут пересечь его всего за несколько секунд. Не говоря уже о том, что при огромных размерах змеи, на таком расстоянии, она закрывала все их поле зрения. Команда Серого Тумана не осмеливалась двигаться дальше и могла только съежиться. Они посмотрели на Байдемина позади себя, ожидая дальнейших инструкций. На этот раз Байдемин больше не обращал внимания этих людей. Вместо этого его фигура исчезла. Когда он появился в следующий момент, он появился во главе команды, прямо перед ужасающим звездным змеем. Глава 683. Красивый визуал. Хм. Похоже, ты совсем не паникуешь. Байдемин посмотрел на гигантского змея впереди, фыркнул глубоким голосом, а затем упрекнул его. Вы убили сына небесного звездного старика. Сегодня мы здесь, чтобы использовать вашу кровь, чтобы отдать дань памяти смерти молодого мастера Ли. Бум, бум. Огромная голова Фан Юня слегка повернулась в этот момент, глядя на Байдемина. С нынешним царством Фан Юня он, естественно, мог с первого взгляда увидеть силу Байдемина. В конце концов, парень даже не потрудился скрыть свою базу культивирования. Мудрец второго шага. По сравнению с этим молодым мастером Ли, он немного могущественнее. Фан Юнь подумал про себя, но ему было все равно. В конце концов, его уровень силы примерно равен пику мудреца второй ступени. В сочетании с его разнообразными и мощными навыками победить этого Байдемина не составит труда. Его взгляд скользнул по Байдемину, глядя на существ позади. За ним стояли десятки тысяч людей. Среди этих людей Фан Юнь даже почувствовал две знакомые ауры. Ауры Ло Чуня и Учиня. Похоже, они достигли уровня мирового мастера. Фан Юнь, исследовав их энергию и обнаружив, что у них двоих все еще была прочная основа, он внутренне кивнул. Похоже, они старательны. Его спокойное и беззаботное выражение явно отразилось в глазах Байдемина, наполнив его яростью. Больше всего он ненавидит, когда люди смотрят на него свысока. Проклятое чудовище! Байдемин втайне выругался. В данный момент они вели прямую трансляцию. Многие зрители, должно быть, видели презрение звездного змея. Если он не победит этого змея сегодня, то репутация серого тумана сильно пострадает. Похоже, что серый туман вообще не может напугать эту гигантскую змею. Такое чувство, что змею наплевать на босса серого тумана, Байдемина. Да, но я думаю, это потому, что этот змей ничего не знает о Байдемине. Змей определенно не знал, что Байдемин – мудрец второго шага. Байдемин, вероятно, в этот момент кипел от гнева. Эта гигантская змея будет ранена. Характер босса серого тумана очень хорошо известен. Змей, вероятно, не будет чувствовать себя хорошо в следующий раз. Хех, все зависит от Байдемина. Если он не сможет победить змея, его репутация будет сильно подорвана, но я думаю, что все должно быть в порядке. В конце концов, он не стал бы транслировать в прямом эфире неопределенную битву, верно? Как раз в тот момент, когда все горячо обсуждали серый туман и звездного змея, с другой стороны, тело Байдемина засияло ослепительным светом. Его аура вырвалась наружу, нарушив окружающее пространство и заставив его команду отступить еще дальше. По крайней мере, визуальный эффект отличный. Когда они увидели, как Байдемин раскрывает свою силу, многие люди не могли не прокомментировать это. Хотя многие люди шутили, когда Байдемин начал атаку на Фан Юня. Они смотрели на это очень серьезно. Это битва на уровне мудреца, что случается очень редко. Это имеет большую пользу для культиваторов более низкого уровня. Глядя на Байдемин, который подходил все ближе и ближе, в глазах Фан Юня мелькнул насмешливый взгляд. Бум! Байдемин ударил кулаком Фан Юня, но то, к чему он прикоснулся, было ничем иным, как тенью. В этот момент Фан Юнь внезапно сжался и отодвинулся. Выражение лица Байдемина изменилось. Он повернулся и резко ударил в ответ. Огромная тень приближалась к его спине. Это был Фан Юнь. После того, как Фан Юнь отошел, он помахал своим гигантским хвостом Байдемину. Бум! Кулак и хвост столкнулись вместе, в результате чего раздался оглушительный рев. Волны пространственной ряби распространялись по окрестностям. Мировые мастера команды «Серый туман» были шокированы. Многие из них поспешно улетели обратно, но многие люди не смогли убежать от космической ряби, будучи непосредственно проглоченными. Все, разбегайтесь. Увидев эту сцену, сердце Байдемина облилось кровью. Он громко закричал, а затем продолжил атаковать Фан Юня. Однако его атаки не могли представлять большой угрозы для Фан Юня. Двое продолжали сталкиваться, используя самые примитивные физические атаки, уничтожая все вокруг. Какое-то время никто из них не мог ничего сделать друг другу. Их битва произошла неожиданно, и она была разрушительной. Многие мастера домена и мировые мастера были либо ранены, либо даже убиты просто в результате последствий. Это был просчет лидера серого тумана. Черт возьми, сердце Байдемина наполнилось кипящим гневом. Он очень хорошо знал, что причина, по которой потери были так велики, заключается в том, что Фан Юнь постоянно перемещал поле боя рядом с его командой. Несмотря на все их усилия убежать, команда не смогла уйти далеко от поля боя. Бум, бум. Бум! В этой огромной пустоте вокруг передавались различные ударные волны, разрывающие окружающее пространство и разрушающие близлежащие объекты. Поле битвы между двумя монстрами становилось все шире и шире, от сотен миллионов километров до миллиардов, затем до десятков миллиардов. Дальность поражения становилась все больше и больше. В это время команда Байадамина больше не отступала, а оставалась на одном месте. Вокруг этих подчиненных находятся самые могущественные подчиненные Байадамина, мудрецы ранней стадии. Они постоянно преследовали Фан Юня, стараясь защитить команду в середине. Бум! Фан Юнь снова напал на Байдамина, а затем его огромное тело внезапно исчезло. Подсознательно Байдамин обернул свое восприятие вокруг себя, защищаясь от внезапной атаки Фан Юня, но в следующий момент его зрачки внезапно сузились. «Черт возьми, прекрати!» Наконец он заметил, что не был объектом этого нападения. Звездный змей внезапно появился рядом с одним из своих первых подчиненных. Фан Юнь поднял свой гигантский хвост, затем сильно ударил им одного из мудрецов первого шага. Мудрец тоже отреагировал очень быстро. На самом деле, он также защищался от подлых атак Фан Юня. Его тело наполнилось ужасающей энергией, а затем внезапно перед ним возник гигантский энергетический барьер. Бум! Хвост звездного змея сильно ударил по энергетическому барьеру. Барьер яростно сопротивлялся в течение одной секунды, прежде чем пасть. Тело этого мудреца полетело, взорвавшись во время процесса, а затем снова появилось в другом месте. Глава 684. Отступление. Глот. Мудрец, чье тело только что было восстановлено, не мог не проглотить полный рот слюны. Предыдущая стычка с Фан Юнем заставила его почувствовать его ужасающую силу. «Этот монстр такой сильный!» Эти слова появились в голове раненого мудреца, но как только он немного отвлекся, гигантская тень быстро приближалась к нему. «Черт возьми, я должен избегать этого!» Увидев, что Фан Юнь неожиданно предпринял еще одну атаку на него, этот мудрец был потрясен. Его тело не было полностью восстановлено. Если он получит атаку такой же силы, на этот раз он будет серьезно ранен. Этот мудрец подавил неуравновешенную энергию в своем теле и напряг мышцы всего тела, планируя отпрыгнуть в сторону. Однако темная тень была чрезвычайно быстрой, даже быстрее, чем он ожидал. Прежде чем он успел отойти достаточно далеко, тень хлестнула его по телу и отбросила далеко в сторону. С громким бах тело этого мудреца взорвалось в середине полета. В следующий момент его тело снова появилось в другом месте. К сожалению, на этот раз Фан Юнь двигался быстрее. Как только мудрец завершил регенерацию, он появился рядом с ним. Нет. В конце концов мудрец издал отчаянный крик. Его тело было поражено таким количеством кинетической энергии, что его тело распалось на атомы, но на этот раз он не регенерировал. Черт возьми, вдалеке глаза Байдамина наполнились гневом после того, как он увидел эту сцену, его аура маниакально излучалась. Подчиненные ранга мудреца чрезвычайно важны для него. Жаль, что Фан Юнь убил одного из них напрямую. Битва между Фан Юнем и этим мудрецом закончилась слишком быстро. Он умер прежде, чем они смогли его поддержать. Это люди, которые наблюдали за этой битвой издалека, все они были ошеломлены. Выражение лиц остальных мудрецов изменилось. Даже если они немного сильнее его, у них все равно не было силы, чтобы противостоять ударам этого монстра. Этот звездный змей такой могущественный. Практик уровня мудреца был убит всего тремя ударами. Да, похоже, что даже если организация Серого Тумана победит, их потери будут велики. Да, неудивительно, что эта змея могла убить сына небесного звездного старика. Он действительно обладает необычайной силой. Было бы забавно увидеть, как она сбежит на этот раз. Небесная звезда определенно не позволит этому случиться. В конце концов, это нехорошо, когда существует существо, что может убить мудрецов первого шага за пару ударов. Те, кто наблюдал за этой битвой в сети, также с энтузиазмом обсуждали ее. Сила, которую проявил Фан Юнь, потрясла их всех. Эта битва вряд ли будет такой легкой, как они думали. Байдамин сходит с ума. Конечно же, Байдамин безумно выпустил свою ауру во внешний мир. В его руках появились гигантские шары энергии, которые он безумно запустил в Фан Юня. Столкнувшись с сумасшедшим натиском противника, сердце Фан Юня было неподвижно, как чистая вода. На самом деле выражение его лица не изменилось с начала битвы и по сей день. Многие люди, наблюдавшие за битвой в сети, заметили это. Выражение глаз змеи совсем не изменилось. Он не воспринимает Байдемина всерьез. Да, несмотря на свою уникальность, Байдемин по-прежнему являлся лидером, но он унижался в руках этого змея. Да, этот парень все еще хотел еще больше репутации с помощью этой прямой трансляции. Похоже, ему это удалось, но, возможно, это не та репутация, которую он хотел. Бум, бум. Эта область стала полем битвы для двух практиков. Команда Серого Тумана больше не потрудилась отступить. Поле битвы между двумя монстрами расширилось до невообразимого диапазона. Некоторые из их атак затронули районы, расположенные на расстоянии многих световых лет. Их скорость отступления просто несопоставима со скоростью расширения поля боя. Не говоря уже о том, что Фан Юнь старался держать поле боя поближе к ним. Они просто решили остаться на месте, но их команда была разбросана по многим районам. Каждая область находится под защитой мудреца и нескольких бессмертных королей. Это лучший план действий, который они могли бы придумать на данный момент. Если все будут продолжать держаться вместе, они, скорее всего, будут подавлены. Первоначальная идея Серого Тумана заключалась в том, чтобы Байдемин и мудрецы осадили Звездного Змея, в то время как остальная часть команды помогает со стороны. Однако они никогда не ожидали, что эта змея окажется такой мощной и проворной. Теперь они были подавлены и, в свою очередь, подавлены Фан Юнем. Чем больше он боролся, тем больше злился Байдемин. Он обнаружил, что его команда стала обузой. Вместо того, чтобы ограничивать змея, они ограничивали его действия, когда он изо всех сил старался защитить их. Как этот монстр может быть таким сильным? Байдемин уже осознал свою ошибку. Даже если этот монстр не мудрец второго шага, он не его противник. По крайней мере, он не может победить его. Что делать? Теперь, когда он потерял мудреца первого шага, ему немного не хотелось вот так просто отступать, но что с того, что он не хочет? Он не может убить этого монстра. Что касается вызова других помощников, Байдемин чувствовал, что, если бы он был мудрецом третьего шага, все равно было бы трудно убить или даже заманить в ловушку этого монстра. У этого монстра было много шансов спастись, но он продолжал играть с ним, нанося большие потери его силам. «Черт возьми, если бы я знал это, я бы не взялся за это задание». Байдемин уже начал сожалеть об этом. Конечно же, он не должен был небрежно принимать задания, связанные с практиками уровня мудрецов. «Отступаем». В отчаянии Байдемин решил отступить. Люди вдалеке в это время организованно отступали в тыл. Очевидно, они ждали этого приказа. Все в сети были немного ошарашены таким исходом. По их мнению, Серый Туман все еще был в силах дать отпор, но они предпочли отступить так просто и аккуратно. Глава 685. Байдемин мертв. Я боюсь, что в следующий раз организация Серого Тумана станет посмешищем. Это слишком неловко. Да, один из их мудрецов умер, и они так просто сдались. Байдемин слишком робок. Я так не думаю, он сделал самый умный выбор. Байдемин понял, что они не смогут победить змею и не смогут поймать ее. Продолжать битву было бы бессмысленно, и их потери будут только больше. Лучший выбор, естественно, отступить. Да, у меня такое чувство, что тот звездный змей был несерьезен. Он так легко справлялся с атаками Байдемина. Это даже забавляло его и его команду. Несмотря ни на что, на этот раз организация Серый Туман облажалась. Поскольку все постоянно высмеивали организацию Серый Туман, последняя уже отошла на большое расстояние. Просто Байдемин все еще появлялся на видео в прямом эфире. Именно он держал основную камеру, защищая ее от разрушения и доставляя лучшие кадры. Когда все смотрели прямую трансляцию, экран в основном был сосредоточен на Великой Змее и битве Байдемина. Видео было довольно всеобъемлющим, так как оно давало представление как от первого лица, так и от третьего лица. Один от Байдемина, а другой от команды. Интересно, как далеко они отступили. Байдемин уже думал о том, как ускользнуть. Чем более напряженной становилась битва, тем более невыгодным он себя чувствовал. Битва такого уровня довольно опасна для него, если он не найдет способ изменить ситуацию или сбежать, он действительно мог умереть здесь. Когда он подумал об этом, в его сердце появился след паники, и эта паника имела тенденцию усиливаться. Он пытался подавить панику, но это было напрасно, он не смог ее подавить. С точки зрения логики, культиватор его сферы не должен обладать такими плохими психологическими качествами. На самом деле, это правда. В прошлом он сталкивался с еще более трудными ситуациями, но сохранял спокойствие и справлялся с ними. Как это может быть? Байдемин вскоре обнаружил, что с его психологическим состоянием что-то не так. Он сразу же насторожился, но что бы он ни делал, он не мог подавить свой беспокойный ум. Это плохо. Байдемин втайне выругался. Он уверен, что это не должно быть его проблемой. Он, культиватор, который прожил тысячи лет и пережил многое. Это должно быть уловкой этого змея. Хаэм, не паникуй. Байдемин давал себе психологические подсказки. Он даже отказался от нападения и перешел к обороне, что дало ему больше времени для стабилизации его психики. С помощью подсказок он обнаружил, что паника, похоже, имеет тенденцию ослабевать. Он, наконец, вздохнул с облегчением, когда его внутреннее состояние, наконец, стабилизировалось, но внезапно в его сознании начали безумно появляться предупреждающие знаки. Бум! Огромная черная тень летела к нему. Его скорость была за пределами воображения. Это заставило его почувствовать ужас. Это чудовище. Почему оно вдруг стало таким быстрым? Байдемин был ошеломлен. Он быстро мобилизовал свою внутреннюю энергию, пытаясь телепортироваться прочь. К сожалению, время, которое он потратил на стабилизацию своего духовного состояния, стоило слишком дорого. Это заставило его замедлиться на несколько долей секунды, и этого времени было достаточно, чтобы все изменить. Бум! Огромная черная тень, которая была телом Фан Юня, сильно ударила в это время по телу Байдемина, разрушив его тело и все, что находилось в пределах светового года позади него. Рев. Внезапно Фан Юнь издал оглушительный рев. Рев подействовал на разум Байдемина подобно потоку электромагнитных волн, превратив его и без того ослабленный разум в беспорядок. В следующую долю секунды Фан Юнь снова взмахнул хвостом, ударив регенерирующее тело Байдемина с чрезвычайно ужасающей кинетической силой. На этот раз тело Байдемина больше не смогло выдержать этого ужасающего физического удара, разлетевшись на бесчисленные мелкие осколки. Однако сразу после взрыва его тело начало быстро восстанавливаться. К сожалению, сразу после реорганизации Фан Юнь нанес новый удар, разбив тело Байдемина на бесчисленные пылеобразные частицы. Однако Фан Юнь не собирался останавливаться. Бум, бум, бум. Он повторил это действие десятки раз всего за секунду, полностью превратив эту местность в пустошь. Он не давал Байдемину шанса полностью прийти в себя, нанося ему удары снова и снова. Наконец, после гигантского взрыва тело Байдемина не смогло снова восстановиться. Он был полностью превращен в атомы, его душа уничтожена. В этот момент Байдемин, мудрец второго шага, пал. Когда его тело было впервые взорвано Фан Юнем, эту сцену увидели люди в сети, вызвав шум. В этой ситуации Байдемину было в принципе очень трудно вернуться. Единственное, что он мог сделать, это сбежать, а даже это было трудно. В следующую секунду экран потемнел, а затем снова переключился на перспективу команды «Серый туман». Когда они полетели вперед, несколько мудрецов в команде одновременно затряслись. Все они оглянулись назад широко раскрытыми глазами, полными недоверия. Это, увидев их поведение, команда сначала опешила, но затем многие люди отреагировали. Байдемин, мертв, все люди, которые пришли к такому выводу, резко вздохнули, потому что эта новость слишком шокирует. Смерть практика второго уровня мудреца, шокирующая новость, независимо от того, где это произошло во вселенной. Не говоря уже о том, что он погиб в бою и прямо на глазах у бесчисленного множества людей в сети. Мастер такого уровня не может умереть, если только это не произошло из-за отчаянной битвы между двумя империями. Действительно трудно представить, какой монстр может убить такого практика. Боже мой, Байдемин действительно мертв, это второй шаг мудреца. Практик в высшей группе вселенной. Похоже, что даже мудрецы не являются непобедимыми, они также могут умереть, как обычные люди. На этот раз организация «Серый туман» потеряла сразу двух мудрецов, и один из них, ее лидер. Я боюсь, что на этот раз все пойдет под откос. Мне еще более любопытно, что сделает небесная звезда на этот раз. Да, его сын мертв, и люди, которых он нанял, потерпели неудачу. Даже их лидер умер. Я предполагаю, что на этот раз он лично примет меры. Интересно, какую чудесную битву этот змей проведет с небесной звездой. Ха-ха-ха, я немного с нетерпением жду этого. Прошло много времени с тех пор, как происходила битва такого масштаба, не говоря уже о том, чтобы транслироваться по сети. Да, это действительно захватывающе. Если небесная звезда тоже решит транслировать битву, Не забудь позвонить мне. Новость о смерти Байдемина от руки Фан Юня распространилась по космической сети со скоростью лесного пожара. Она быстро распространился ко всем, кто имел доступ к сети. Впервые имя Фан Юня разнеслось по всей древней вселенной. Не говоря уже об обычных людях, даже небесный старик, который был в уединении, узнал новость о смерти Байдемина. Глава 686. Негласный закон. Ха, я наконец-то могу вздохнуть с облегчением. В альянсе метавселенной, узнав, что Фан Юнь убил Байдемина, Небула почувствовал облегчение. Когда он услышал, что лидер серого тумана Байдемин возглавил большую команду для охоты на Фан Юня, и особенно когда он смотрел прямую трансляцию, его сердце наполнилось нервозностью. К счастью, конечный результат его не разочаровал, Байдемин был непосредственно убит Фан Юнем. Мастер Ураборос действительно потрясающий. Небула не смог сдержать вздоха. Он не ожидал, что сила Фан Юня будет на том же уровне. Он думал, что он был в лучшем случае практиком бессмертного ранга. Это действительно счастье, что у нашей метавселенной есть такой покровитель. Небула была искренне благодарен. Если бы не Фан Юнь, Лиги метавселенных не существовало бы. На данный момент Лига метавселенных гораздо более процветала, чем раньше. По сравнению с прошлым, одна только его территория расширилась в несколько раз, не говоря уже об увеличении ее военной мощи. Хотя сейчас все занимаются самосовершенствованием, Небула и другие не забыли наставления Фан Юня. Они не отказались от научно-технического пути. Они планировали использовать этот путь для дальнейшего развития метавселенной и ее выделения из других империй. В конце концов, культивирование не происходит в одночасье. Настоящий практик не может быть наполнен только ресурсами. Будь то опыт, проницательность или талант, все они необходимы. Как опыт, так и понимание требуют времени для накопления. Поэтому, даже если метавселенная в настоящее время находится в стадии быстрого развития, им все равно потребуется много-много времени, прежде чем появится настоящий культиватор. Однако технологию можно совершенствовать медленно, но неуклонно, совершенствуясь с течением времени. Никто по-настоящему не знал, есть ли у технологического пути конец или нет и как далеко он может зайти. Например, метавселенная недавно разработала космический корабль, способный угрожать космическим практикам. Конечно, этот тип космического корабля должен пилотироваться, по крайней мере, воином планетарного уровня, прежде чем можно будет полностью раскрыть его возможности.